А в это время в комнату, где по-прежнему стучал на машинке Давид Львович, просунулся Окошкин. — Разрешите? — Ноги вытри. — На что похож с грязными спагами? — заворчала Петрикевна. — А вот как раз ноги у меня и вытерты. Стряхнув макинтош, Вася развесил его на спинке стула, вытер душистым платком смуглое лицо и сказал, ни к кому не обращаясь: — Интересно, долетел уже или еще нет? — Сейчас, минуточку. Быстро, словно колдуя, забормотал Ханин. — Минуточку. Он боялся забыть начатую фразу. Вздохнул, развалился в неудобном лапшинском кресле и сказал: — Ура! Окошкин пришел! Петрикевна, устроим шикарный ужин, а, с картошкой, с селедкой, огурцами и колганной водкой. Если б ты знал, Василий Никандрович, какую водку настаивает Петрикевна. А вы все пишете. Дописываю, переписываю и опять наново. Тяжелый ваш хлебчик. А ты думал? Помолчали. Окошкин задумчиво произнес. Интересно все-таки, долетел уже или нет? Балашова-то? Именно, Катерина Васильевна. Возможно, что долетела. Но вряд ли. Мне один довольно известный летчик такую мысль как-то выразил. Авиация — самый современный вид транспорта. Час летишь, неделю ждешь. Довольно цинично для летчика. Что ты, Василий Никандрович, поднаторел слова говорить. Поднатореешь тут, — угрюмо отозвался Василий. В такой переплет попал, врагу не пожелаю. Буквально остались от козлика рожки да ножки. Ханину очень хотелось узнать, что же произошло с Окошкиным, но он, не подавая виду, вышел за Петрикевной еще пораспоряжаться насчет ужина. Когда он вернулся, в комнате сильно пахло валерьянкой. — Просьба у меня к вам, — сказал Окошкин. — Пока Иван Михайлович в отъезде, можно я тут поживу? Лапшин, конечно, возражать не будет. — А что случилось-то? — Случилось, что я из-за него ужасно погорел. Как так? А выследил меня теща. Сначала мне Катерина Васильевна по телефону на квартиру позвонила. Я с ней условился. Ханин слушал, улыбаясь. Ничего смешного, Давид Львович, тут нет. Вы б втяпались в такое дело. Да какое дело-то? А такое, что перед посадкой в самолет это самое Балашова меня, понимаете ли, обняла и поцеловала. И вообще, то смеялась, то плакала. А теща все это видела и на заметку брала. Ну и, конечно, сразу целая концепция у них. Сам едва концы с концами свожу, а своих девок с самолетами на курорт посылаю. Вот тут и толкуй. Прямо вальпургиевы ночи, а не жизнь. Вы только поглядите, что от меня осталось. Отлично выглядишь. Ну да, отлично. Закусив картошкой с селедкой и выпив большую стопку колганной водки, Васька сказал Петрикевне: — Ей-богу, я раньше думал, что у вас тяжелый характер. Так сейчас понял, какая вы женщина. Вы ангел, а не женщина. — Но-но, — сказал Петрикевна, — не кощунствуй. — Ангел! — крикнула Кошкина. — И не спорьте. Я тогда неорганизованный был человек, когда здесь в былое время проживал. А сейчас я организовался. Я на все четыре копыта сейчас подкованный, и по хозяйству помогаю, и по магазинам бегаю, и вот даже мастик для пола купил по собственному почину. Картошки больше нет. — А ты чай пей с хлебом и с маслом, — жалостливо сказала Петрикевна. — Хлеб хороший, свежий, и масло не соленое. — Мы соленое берем, — вздохнув, сказал Окошкин, — оно дольше не портится. Он откусил огромный кусок хлеба с маслом и положил в стакан три куска сахару, потом вопросительно взглянул на Петрикевну и положил четвертый. — Ничего, — сказал Петрикевна, — можно. — А мне жалко, верно, Давид Львович? — Они говорят, что у меня нездоровый аппетит, — быстро забормотал Окошкин. — Они говорят, что у меня никогда неприличной обстановки не будет, ни шубы с котиком. Они говорят, что я все сам проедаю. А зачем мне ихние шубы с котиком? Зачем мне приличная обстановка? Что я на сахар себе не зарабатываю? Ну, люблю я сладкий чай, ну, Вейте, ну, эх! Отодвинув от себя стакан, он пересел на подоконник, рукавом протер запотевшее, залитое дождем стекло и стал глядеть на улицу. — Ладно, Василий Никандрович, не отчаивайся, — советовал Ханин. — В общем-то, ничего страшного нет. Она, наверное, тоже страдает, твоя Лариска. Иди, попей еще чаечку, помогает от грустных дум. — Развелся ты или как? — Убежал, — с тоской в голосе произнес Василий. — Они меня за баранками послали, вот трешка ихняя. Я трешку в кулак и ходу. Теперь мне на эту трешку до самой получки жить. Когда Патрикевна стелила Акошкину постель, зазвонил телефон, и женский голос спросил Ханина, не здесь ли Акошкин. — Здесь, — сказал Давид Львович, передавая Василию трубку. Василий Никандрович долго слушал молча, потом сказал. — Не трахтите, попрошу так неразборчиво, мне не ясна ваша мысль. Через несколько минут он велел террор только не наводить. И, наконец, когда Ханин дочитал передовую в газете, Василий Никандрович произнес. — Так, я себя виновным не считаю и считать не собираюсь. Вы с вашей дочкой, покуда что, отдохните от меня, а я отдохну от вас. Может быть, впоследствии мы и найдем общий язык. Но покуда вы будете вклиниваться между нами, навряд ли. Что касается до происшествия на аэродроме, то это все не в вашу пользу, что я и докажу впоследствии. Привет, Ларисе. Повесив трубку, Акошкин сел на кровать, к Ханину длинно и горько вздохнул и сказал. Теща плачет. Ларк плачет. Я с ума схожу. Это от того, что вы не знаете, какие бывают настоящие несчастья. Ну да, разуваясь, усомнился Акошкин. У меня, что ли, счастье? Самое настоящее, усмехнулся Давид Львович, и со временем ты сам поймешь. А служитель культа в шею служителя. А теща? С тещей нужно расселиться. А эти промтовары разные. Будь мужчиной, и кончатся промтовары. А, ладно, — сказал Ханин, — надоело. Почитай лучше книжку. Какой ты действительно нервный стал. Оба они почитали еще с полчасика. Потом Ханин спросил, можно ли гасить свет. Но Василий уже не ответил. Спал. На нем была новая нижняя рубашка с розовыми отворотиками. «Промтовары», — подумал Давид Львович. Погасил свет и улыбнулся в темноте. Ему сделалось смешно и немножко жаль Васю.